Почему у людей бывают такими сильными личные амбиции? Что питает их властолюбие? Почему здесь, в Москве, они не поймут, что революции надо выжить, а выжить можно, лишь уняв цезаристские мотивы? На следующий день его внимательный взор последний раз окинет площади, соборы Кремля, улицы Москвы, павильоны сельхозвыставки. Вернувшись в Кремль, Ленин отберет для себя книги из библиотеки и поедет назад в Горки. Встреч с соратниками не было. Его безмолвное и полутайное посещение Москвы, Кремля было как бы прощанием со всем тем, что связывало Ленина с этим беспокойным и смятенным миром. Каково политическое лицо Троцкого, человека, претендовавшего после смерти Ленина на самую первую роль? Известно, что со второго съезда партии он примкнул к меньшевикам. После февраля 1917 года Троцкий в составе так называемых межрайонцев на шестом съезде партии был принят в ее ряды и сразу же избран в состав ЦК. В период октября, будучи председателем Петроградского совета, Троцкий проделал большую работу. Это отмечал и Сталин. В своей речи «Троцкизм или ленинизм» он говорил: «Я далек от того, чтобы отрицать, несомненно, важную роль товарища Троцкого в восстании. Да, это верно, Троцкий хорошо дрался в октябре. Но в период октября хорошо дрался не только товарищ Троцкий». Действительно, Троцкий в революции и гражданской войне быстро завоевал себе большую популярность благодаря незаурядным ораторским качествам, мастерству публициста. Известна высокая оценка Троцкого и Лениным в сентябре 1917 года. Говоря о выдвижении кандидатов партии в учредительное собрание, Ленин сказал, что никто не оспорил бы такой, например, кандидатуры, как Троцкого, ибо, во-первых, Троцкий сразу по приезде занял позицию интернационалиста, во-вторых, боролся среди межрайонцев за слияние, в-третьих, в тяжелые июльские дни оказался на высоте задачи преданным сторонником партии революционного пролетариата. Видимо, будет исторической правдой сказать, что на каком-то определенном этапе после октябрьского вооруженного восстания в ходе гражданской войны и сразу после нее Троцкий по популярности уступал только Ленину. При перечислениях фамилий тогда не пользовались алфавитным принципом, и Троцкий всегда или почти всегда шел вторым после Ленина. Просматривая протоколы заседаний пленумов ЦК за 1918-1921 годы, где обозначены присутствующие на них члены руководящего партийного органа, видишь, что, как правило, перечисление было таким: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Рудзутак, Томский, Рыков, Преображенский, Бухарин, Калинин, Кристинский, Дзержинский, Радек, Андреев. Так перечислены, например, члены ЦК на заседании пленума ЦК РКП от 20-21 ноября 1920 года. Но популярность Троцкого не выражалась в большом количестве его сторонников. Складывалась парадоксальная картина. Сталин, не будучи лично популярным, олицетворял линию партии. Троцкий, заметно более популярный деятель, рано приобрел печать фракционера, что не могло серьезно прибавить ему единомышленников. К тому же, как писал Дейчер, Троцкий был настолько уверен в своем положении в партии и в стране, своем превосходстве над противником,